Глава 80. Росс Форест. Когда в следующий раз я соглашусь наблюдать настоящую некромантию, я попрошу молока за вредность. Нет, не молока, лучше коньяка. Потому что некроманты заработают те еще чаровашки. Кажется, Нолан что-то такое прочитал на моем лице, потому что в зеленых глазах некроманта отражалась такая бесконечная скорбь, что я ляпнула первой, пришедшей в голову. Хоть бы предупреждал, что будет такой собачий холод. И от облегчения, промелькнувшего на его лице, мне почему-то сделалось легко и радостно. Ну, примерно до того момента, как в комнате прогрохотал загробный голос, потревоженная от вечного сна женщины. Все казалось банальнее, чем я предполагала. Старая как мир, магия на крови не смогла сработать без крови мага жизни. А маг жизни скоропостижно скончался. А может, и вовсе всем было не до того. Вряд ли ты думаешь о больших магических свершениях, когда умирает родной человек. В любом случае, проблема оказалась понятна, решение было простое. Хотя я понимала, что ситуация скверная. Столько веков прошло, столько возможностей упущено, но я не собиралась предаваться унынию. Да, это не моя земля, да, это не мой род. И невероятно сильный некромант, стоящий рядом, тоже не мой. Но я обладаю даром живой магии, и не в наших принципах опускать руки. Мы можем воткнуть палку в землю, и она зацветет. И предок Нолана, может, об этом и забыла, ведь она давненько обитает в мире мертвых. Но я принадлежу миру живых. И я заставлю этот склеп отработать каждую каплю живой магии, что сохранил магический аркан, высеченный здесь в камне. Следующие полчаса, может, и час, я потратила, чтобы изучить каждую руническую загогулину в этой комнате. Нолан терпеливо стоял и ждал, пока я закончу. Затем я подошла к парню и протянула руку. «Дай сумку». Некромант молча протянул ее мне, и я принялась рыться в инструментах, ища то, что по всемирному закону мелких предметов закатилось на самое дно в уголочек. «Ты серьезно?» Приподнял брови парень, когда я извлекла на свет складной нож. «Абсолютно!» — уверенно произнесла я. «Роуз, магия крови — довольно непредсказуемая вещь», — покачал головой некромант. «Я не собираюсь приносить кровавых жертв», — парировала в ответ. «Здесь все просто. Я прочитала. Ты будешь у нас за владельца земли по праву наследования. Я заживу магию». «Роуз, я серьезно», — нахмурился некромант. «Мне не настолько нужен цветущий сад, чтобы ты вляпалась в какое-нибудь неприятное заклинание». «Я лучший артефактор с курса!» Возмутилась в ответ. «Ни во что я не вляпаюсь. Не заставляй меня бегать за тобой с ножом. Это будет не смешно». «Ну почему же? Очень смешно». Тонко улыбнулся некромант. «Нолан, я серьезно! Возмутилась в ответ. «Я тоже». «Не согласишься ты? Попрошу твоего отца». Процедила в ответ. Некромант поморщился. «Туша». «То-то же!» Торжествующе произнесла я. «Все Форесты такие упертые», полюбопытствовал парень, протягивая мне ладонь. «Только женщины!» Отозвалась я, выдергивая зубами пробку из флакона с обеззараживающим зельем. Этот нож подарил мне отец. Пошутил, что идеально подходит для кровавых ритуалов и закручивания мелких винтиков. Винтики он действительно закручивал превосходно, а вот с кровавыми ритуалами у меня опыта еще не было. Какая замечательная получилась практика у Хайродов. На два дипломных проекта хватит. Я взмахом надрезала Нолану ладонь и расположила в нужной точке над желобками. Повторила все то же самое для себя и встала напротив. «На счёт три переворачивая порезом вниз», — скомандовала я. «Раз, два, три!» Две ладони, широкая и натренированная мужская и тонкая узкая девичья, перевернулись над последними штрихами магического аркана. Две капли крови медленно, словно в тягучем сне, полетели вниз. Я подняла взгляд на Нолана и поняла, что он все это время смотрел на меня. Зеленые глаза, от которых казалось невозможно оторваться, мне отчаянно захотелось сказать ему или спросить его, или попытаться объяснить, что творится у меня на душе, но... Кровь упала на аркан, и комната вспыхнула голубым светом. Древнее заклинание наконец-то было завершено. И склеп мелко затрясся, выпуская в мир неимоверное количество магии. Живой магии.